Отработка тревожного вызова в отделе безопасности обычно длится не более 10 минут, после того, как оперативник прибыл на базу привязки. База, к которой был привязан Ратибор Берестов, располагалась под Брянском, практически рядом с домом, и называлась «Радимич-2». Поскольку автомат-распорядитель трека направил Ратибора не на стартовый комплекс курьерских шлюпов, а на поле спейсеров и спасательных модульных связок, называемых склонными к мрачному юмору безопасниками «пакмаками», что было сокращением слов «пакет макарон», Ратибор понял, что случилось нечто неординарное. Лифт базы выбросил его, уже одетого в фирменный кокос, возле гигантской люстры высотой в 70 метров, модульной связки, состоящей из плотно упакованных осевого драккара и 8 внешних коггов. Один из модулей был выдвинут, и как только Ратибор нырнул в люк осевого, встал на место. Рубка драккара ничем не отличалась от подобных постов управления всей летающей воздушной и космической техники. Ратибор нырнул в мидль захват, автоматы запеленали его в защитный кокон, и начался отсчет времени вывода на траекторию. В голове пилота раздался голос. Включилась система компьютерной связи с диспетчером управления, а также с кип-интеллектом базы, с координатором модуля и с главным компьютером отдела, которого называли умником. «Я Малый Инк, имя Камал», — сообщил координатор Драккара формулу знакомства. «Берестов в вашем распоряжении, обойма с полной упаковкой». Полная упаковка обоймы — 32 человека. «Идите, получу целеуказание главного инка погранслужбы», — раздался голос умника. «Ратибор», — сказал диспетчер, — «по вектору гаммы Гепарха 1000 светолет пропали без вести маяк границы, беспилотный зонд и ког, пилотируемый драйвером прима погранслужбы грифом Тршеблицким». «Принял», — ответил Ратибор. «До кенгуру 2 минуты. Пакет смысла ваш кип получил, расшифруйте на месте. Желаю удачи». «Взаимно». Пакмак начал прыжок длиной в 1000 световых лет точно так же, как сделал это ког Честмира Тршеблицкого 8 дней назад, и вышел из струны практически в том же районе, наглухо зашитый в саван полной защиты. Ратибор за несколько секунд провел перекличку ведомых, зная и чувствуя каждого как свои 5 пальцев, и принялся за анализ полевой обстановки. Он не был поклонником второго пункта инструкции УАЗ, именуемого в быту пунктом СРАМ, и расшифровывавшегося как сведение риска к абсолютному минимуму, но и, будучи командиром обоймы риска, полагался не только на реакцию, но и на чувство опасности. На сей раз оно было достаточно острым, да и предупреждение таинственного напарника Анастасии Демидовой не шло из головы. Не обнаружив ничего угрожающего Пакмаку, Ратибор дал сигнал Земле: «Все в порядке, я на месте», начал работу и раскрыл связку. 8 шлюпов отделились от осевого драккара и, прощупывая пространство по радиусу от него, пошли каждый в своем направлении. «Здесь все в норме», — сказал заместитель Берестова Юрий Шадрин. «Предлагаю обычное построение». «Нет», — резко ответил Ратибор, — «ступенчатое, с предварительным зондажем». Привыкшие полагаться на чутье и опыт командира, безопасники не зароптали, хотя и удивились, не видя прямой опасности. Ратибор тоже ее не видел, однако нет-нет, да и вспоминал полученное предупреждение. Уже спустя полчаса второй и третий модули столкнулись с едва заметным, но все же нарастанием градиента внешних полей с появлением микроволнового фона. Ратибор дал в эфир дробь внимания, и остальные когги повернули вслед за вторым и третьим. Началась зондовая проверка по выбранному вектору, уходящему вглубь звездного скопления Гепарха. Шадрин, готовый взять управление обоймой на себя в случае выхода из строя командира, первым обнаружил странное поведение зондов по мере их углубления в область с повышенной плотностью излучений и полей. Люди, предупрежденные Шадриным, молча наблюдали за тем, как десятиметровые зонды, похожие на плоские кольца с шипами антенн, вдруг потеряли управление, заметались, один из них изменил форму, стал мигать, то превращаясь в облако белого дыма, то кристаллизуясь в твердое тело, а второй просто растаял без следа. Три ореха с полной защитой, очередью и выводом записи на передачу, — скомандовал Берестов. Три зонда просияли габаритными огнями, действительно, очередь трассирующими, — подумал мимолетно Ратибур, и растаяли в пространстве, ведомые ультраоптикой модулей. Их постигла иная участь. В 300 тысячах километров от застывших шлюпов и осевого корабля сверкнула вдруг длинная, около 1000 километров, искра непонятного разряда и нанизала зонды на себя один за другим. Маяк Гепарх-граница и курьерский кок грифа погранслужбы Тршеблицкого, изуродованные неизвестной силой до неузнаваемости, они обнаружили с помощью вызванных на место погранотряда и смены усиления через сутки далеко в стороне от определенного маяку района дрейфа. Драйвер Прима Честмирт Тршеблицкий был к этому времени мертв, да и на человека он походил мало. Ратибор вернулся на Землю месяц спустя после описанных выше событий, отработав совместно с прибывшими отрядами пограничников, экспертов и ученых весь комплекс мероприятий по изучению феномена и обеспечению безопасности экспедиции. Им владела неотвязная мысль, откуда странный гость, посетивший его до тревожного вызова, мог знать, что ждет Берестова впереди. Ни одна электронная гадалка, несмотря на опыт F-аналитика-оператора, будь он даже 7 пядей во лбу, не способна предсказать причину тревоги и результат действий конкретного исполнителя. Ратибор с нетерпением ждал момента, когда он сможет наконец выяснить, что это за человек и какое отношение к происшедшему имеет Анастасия Демидова, F-аналитик Института внеземных культур. Но поскольку Ратибор остро нуждался в отдыхе, он, дав на оперативном совещании у директора УАЗ полный отчет о проделанной работе начальству и комиссии с ИКОНа, принял дома душ, потом в 17:00 завалился спать и проспал без малого 19 часов в свежей чистой постели на хрустящих простынях. Позавтракав, почувствовал голод к спортивным эмоциям и тут же позвонил Полу Макграгу, предложив ему прогуляться на корт, благо Пол уже сидел на рабочем месте, изнывая от безделья. Пол Макграг, такой же кобра, как и Берестов, не участвовал в операции, но это обстоятельство его не задевало и не расстраивало. Жизнерадостный, шумный, всегда дружелюбно ко всем настроенный, он знал себе цену и не злился не только по пустякам, но и попадая в серьезные переделки, чем снискал себе славу добродушного оптимиста и рубахи парня. Один Ратибор знал, что Пол — интросенс, способный рассчитать на несколько ходов вперед любую ситуацию. Работать с ним в паре было трудно. Но интересно. Встретились у зеленого газона, окружавшего знаменитые корты управления, ни в чем не уступавшие кортам Уимблдона. Обнялись, молча переоделись и выбрали ракетки, предоставленные автоматом обслуживания. «Давно вернулся?» — спросил Макграг, начиная разминку. «Вчера», — ответил Ратибор, чувствуя, что Пол знает, когда он вернулся. «Аристарх дал 2 дня на отдых. Завтра снова иду на границу Гепарха. Что там случилось?» Слухи доходят какие-то чудовищные, будто бы кто-то выстрелил по нашей системе, и выстрел вот-вот достигнет цели. Ратибор невольно вспомнил совещание у директора управления. В знаменитом историческом кабинете директора, пережившем на своем веку ровно 20 поколений директоров, уютно преобразованном с помощью видеопласта в тенистую беседку с удобными легкими стульями, расположились 7 человек. Хозяин кабинета Ки Коронат, комиссар 1 отдела безопасности Иглкут Юнусов, координирующий наземные силы безопасности, комиссар 2 Аристарх Железовский, отвечавший за безопасность космических поселений человечества, огромный, бугристый, от чудовищно развитых мышц, похожий на каменную, грубо обтесанную глыбу, командор погранслужбы Ингвар Эрберг, председатель СЭКОНа Забава Баянова, главный специалист научного сектора физик Гордеев Акула и Ратибор. Все присутствующие знали друг друга и в представлениях не нуждались, да и не раз встречались во время ЧП вахт. Поэтому Железовский, без всяких предисловий, взглядом, он вообще двигался очень мало, обходясь не только минимумом слов, но и минимумом жестов. Показал Вакуле, что тот может начинать. Гордей Вакула, весь какой-то округлый, мягкий, с покатыми плечами, с лысиной на пол черепа, что, в общем-то, было удивительно, на земле давно справились с облысением, закатил глаза сливы и пошевелил губами, сосредоточиваясь, словно вспоминал заданный урок. Надеюсь, факты перечислять не имеет смысла. Все вы прекрасно их знаете. Выводов два. Но сначала хочу поблагодарить вашего... Не люблю я этого... жаргона, честно говоря. Я имею в виду, ваш командир обоймы риска Берестов сумел найти оптимальное решение предложенной задачи и избежать жертв и больших материальных потерь. Все присутствующие одновременно посмотрели на Ратибора. Тот пожал плечами. Это была обычная работа по формуле «неизвестная опасность». «Ну, конечно, элементарная задачка для стажера», — пробормотал командор погранслужбы Эрберг, задетый заявлением. «Что, за дело?» — тихо, без улыбки спросил комиссар один. «Еще бы!» — также негромко проговорила черноволосая с красивыми руками Забава Баянова, избранная председателем Секона на третий срок. Говорили, что ей исполнилось уже 120 лет, но выглядела она вчетверо моложе. Погранслужба начала ЧП вахту более чем неудачно. «Кий Коронат?» — кашлянул. Все замолчали. Директор УАЗ кивнул в акуле. «Продолжайте, Гордей». Физик снова закатил глаза. Когда-то эта его манера говорить смешила Ратибора, теперь же начала раздражать. Вывод первый, физический. В космосе обнаружен канал длиной более 600 светолет и диаметром около 1,5 астрономических единиц, внутри которого структура вакуума нарушена таким образом, что в нем реализуются процессы с отрицательной вероятностью. Почему я сказал не точно более 600 светолет? Потому что по вектору гаммы Гиппарха длина канала не проверена, а в противоположную сторону он продолжает расти. Ну, а если говорить о процессах с отрицательной вероятностью, то распад протона, появление голого кварка и локальные повороты времени — самое безобидное из всего, что может произойти. Результат этих процессов вы знаете. Маяк границы, обозначавший условную границу исследованного землянами пространства, при попадании в зону канала превратился в странной формы предмет из редчайшего изотопа свинца, а курьерский кок с грифом Тршеблицким. Вакула перекатил глаза на Эрберга. «Простите, командор, я понимаю ваши чувства. Так вот, Ког тоже претерпел изменения, превратившись в так называемый качан капусты, каждый слой которого представляет собой одну сверхсложную молекулу какого-то металлополимера. Капитан Тршеблицкий, оставаясь функционально человеком...» Вакула пожевал губами, находясь в некотором затруднении. Ратибор его понял. Когда они нашли кок и пробились в его рубку, никто не хотел верить, что круглое бревно в кокон-кресле и есть драйвер прима Тршеблицкий. Все органы его тела, руки, ноги, голова были идеально подогнаны под форму цилиндра. «Ясно», — сказала Баянова, — «не стоит приводить примеры. Вывод второй, спекуляционный. Неизвестно кто и неизвестно зачем начал рыть вакуум в направлении Солнечной системы. Длина канала со столь экзотическими свойствами продолжает расти со скоростью в 1000 раз превосходящей скорость света, и по нашим расчетам через год он неизбежно упрется в Солнце. Правда, хотя сам канал совершенно прямолинеен, изредка от него ответвляются боковые побеги, которые спустя несколько секунд после ответвления превращаются в кварко-глюонную плазму. Происходит как бы спонтанный разряд неизвестного поля, против которого очень трудно защититься. Хотите знать мое личное мнение? Не надо кокетничать, Гордей, — поморщилась Забава. Вакула, не смутившись, снова закатил глаза. Это пробой. Пробой вакуума, пробой нашего пространства разрядом из иной вселенной. По небольшому снижению скорости роста канала, кстати, я предложил назвать явление большим выстрелом, Можно судить о его первоначальной скорости на границе нашей Вселенной. Она бесконечна. Но все эти качества канала как раз логично укладываются в формулы современной фридманологии. Фридманология — наука, соединяющая космологию и физику элементарных частиц. Наступило недолгое молчание. Ратибор, почувствовавший скуку, он уже знал выводы Вакулы, вдруг уловил движение Железовского. Человек-глыба смотрел на него изучающе и пристально, будто знал нечто компрометирующее своего подчиненного. Какое-то время они смотрели друг на друга, и Ратибор даже заколебался. Не сообщить ли Аристарху о странном визите и предупреждении? Но комиссар Два отвернулся, и желание исповедаться прошло. Ратибор, пропустив мяч, очнулся и перехватил ракетку. «Так что там насчет выстрела?» — напомнил Макград. «Это правда?» «Чепуха, не бери в голову». «Хотя, с другой стороны, выстрел был. Наш Гордей так и назвал этот феномен — большой выстрел». «Ну, поехали». Они сыграли два сета с попеременным успехом. Оба в свое время были чемпионами УАСа и знали сильные и слабые стороны друг друга досконально. Спорт и сблизил их, далеких по характеру, увлечениям и желаниям. Потом на соседней площадке появились девушки, и Макград, поприветствовав их поднятой ракеткой, предложил разбиться по парам и поиграть в парный теннис. «Удобно ли?» — засомневался Ратибор. «А почему нет? Поиграем полчасика, потом станет жарко и разбежимся. Заодно и познакомишься, холостяк». Берестов улыбнулся. Макград поднял брови. «Чего ухмыляешься? Трудно представить безопасника кобру в роли сводни. Зато оригинально. Я пообещал, что женю тебя даже вопреки твоему вкусу, и женю. Пошли». Ратибор, посмеиваясь в душе, он знал о пристрастии товарища к слабому полу, направился следом, и вдруг в одной из девиц узнал Анастасию Демидову, эфаналитика Института внеземных культур, которую намеревался разыскать сегодня вечером и выяснить, кто был ее спутником. Он остановился, исподволь разглядывая Анастасию, находя в ней многое из того, что упустил при первой встрече. Красивую фигуру, грацию спортсмена-профессионала и женственность, что в сочетании и составляет смысл субъективного термина «красота». «Девочки, познакомьтесь», — весело сказал Макград, шутливо обнимая вторую незнакомку за талию, похоже, он их знал давно. «Это Ратибор». «Лучший кобра управления, драйвер Прима, рисконавт и вообще хороший парень. Поиграем двое на двое? Эй, Берестов, чего застрял?» Ратибор приблизился. Анастасия, оценив его взгляд, слабо улыбнулась и сказала тихо, чтобы услышал только он один. «Разглядел? В номер?» «Вполне», — в тон девушки ответил Ратибор, внезапно осознав, что глаза у нее огромны, глубоки и умны. «Не ожидал встретить вас здесь, в управлении». «Разве институт не имеет собственного спорткомплекса?» «Имеет, конечно, но я предпочитаю тренироваться здесь. Привыкла». «Не возражаете?» «А если бы и возражал, что изменилось бы?» Анастасия засмеялась. «Тоже верно. Кстати, не поверите, но заниматься теннисом я начала, глядя на вас, лет 5 назад, когда впервые увидела вас на корте управления. Отец привел. Он в то время работал в техсекторе. Не помните?» И Ратибор вспомнил. «Инженер... Синектор Андрей Демидов погиб во время экспериментальной проверки своей собственной оригинальной идеи создать защиту человеческого тела путем упрочняющей обработки кожи. Идея оказалась слишком смелой для того времени, хотя изобретатель и смог добиться того, что человеческая кожа стала буквально непробиваемой и непроплавляемой броней, но одновременно она перестала быть и гибкой. Андрея Демидова так и похоронили, как высеченный из камня в натуральную величину монумент. Подошедший Макград с подозрением посмотрел на Ратибора. «Вы что, знакомы?» — говорил тихоня. «Настя, ты вообще-то осторожней с ним. Он умный, сильный и хитрый, и род его явно начинался с семейства кошачьих. Ратибор, ты будешь играть с Сият, а я с Настей. Оставлять вас вдвоем опасно». Ратибор ответил на веселые искры во взгляде Анастасии, понимающей улыбкой, и убежал на другую половину площадки, где его ожидала чернобровая и черноглазая Асият. Но поиграть им не дали. Едва они обменялись несколькими ударами по мячу, причем Ратибор с интересом отметил силу и точность подачи Анастасии, как вдруг трижды пискнул браслет видеорации на руке. Берестов поднес браслет к виску и увидел пси-изображение. Рация работала в пси-диапазоне и передавала изображение непосредственно в мозг владельца. Кокон поста связи отдела, и в нем призрачная фигура дежурного инка. «Берестов, примите Джоггера на 12:10». «Принял», — со вздохом ответил Ратибор. «Джоггер» — в английском языке это означает «человека, бегающего трусцой», — был сигналом тревоги второй степени, когда исполнителю вменялось в обязанность явиться по вызову не на базу привязки, а в отдел не позднее, чем через час. «Что?» — спросил через поле Маград. «Уходишь?» «Трусцой», — ответил Ратибор. «Прошу прощения, вынужден оставить столь славную компанию. Поиграем как-нибудь в следующий раз». Не без сожаления он подкинул в руке мяч, подал и, помахав на прощание всем рукой, пошел к душевым автоматам. Анастасия догнала его за оградой площадки. Ратибор, удивленный безопасник, оглянулся. Глаза девушки потемнели и выражали скрытую тревогу и неуверенность, будто она сама не знала, говорить или не говорить то, в чем не была уверена. «Слушаю, Настя. Близкие друзья называют меня Стасей или Таей. Это к слову. Габриэль просил передать. Анализируйте каждый свой шаг там, в космосе. Это поможет избежать чего?» С угрюмой насмешливостью поинтересовался Ратибор. «Простуды?» «Не смейтесь», — тихо сказала Анастасия. «Это очень серьезно. Он не предупреждал бы, если бы не был уверен в опасности вашего кенгуру. Пожалуйста, поверьте. Кто он, этот ваш Габриэль? Сейчас он проконсул экспертного отдела ВКС, а раньше я расскажу как-нибудь, когда вы вернетесь. Обещаете не лезть на рожон?» «Вы меня мало знаете», — улыбнулся Ратибор. «И все же обещаю. До встречи». Ладонь у девушки была сильная и горячая, и отнимать ее из руки безопасника она не торопилась.